Глава 8. Мара. Его руки скользят под мое рваное платье. Ладони, шероховатые и горячие, касаются обнаженной кожи спины, талии. Я вздрагиваю, но не отстраняюсь. Внутри все замирает, а потом вспыхивает с новой силой. Желание. Он мой, неясный. Вук предназначен мне, самой луной. Я это чувствую. «Докажи», — выдыхаю, — и в моем голосе слышна не просьба, а вызов полной боли и ярости. Вук издает низкий похотливый рык, его глаза вспыхивают ярче солнца. Сын Альфы разрывает платье прямо на мне, ткань с треском расходится по швам, и холодный ночной воздух обжигает обнаженную кожу. Мурашки бросаются в рассыпную, не от холода, а от жгучего предвкушения, осознания. Сейчас произойдет то, чего я боялась и желала всем своим существом. Волк стягивает с себя одежду, и вот он надо мной, весь напряженный и мощный. Его поцелуй — не просьба, а приказ. Губы требовательные, язык завоевывает мой рот, лишая дыхания. Я отвечаю с той же яростью. Кусаю его губу до крови, соленый вкус лишь распаляет нас обоих. Вук руками скользит по моему телу, шероховатые ладони обжигают кожу, оставляя невидимые следы. Он прижимает меня к земле всем весом, и это ощущение полного подчинения, плена из плоти и мышц, заставляет сердце выскакивать из груди. Я обвиваю мощную шею руками, впиваюсь пальцами в мягкие волосы, подчиняясь ритму этого дикого безжалостного танца. «Ты моя!» — хрипло шепчет между поцелуями. «Слышишь? Моя, и никто тебя у меня не отнимет». Вук отрывается от моих губ, и его горячие уста опускаются на шею, к ключице, оставляя влажные жгучие следы. Оборотень кусает нежную кожу, и я вскрикиваю не от боли, а от нахлынувшей волны сладкой запретной слабости. Обвиваю ногами его бедра, притягивая еще ближе. Наши тела сливаются в единый пылающий комок желания. «Я покажу тебе, кто ты», — рычит Вук, и в его голосе человек и зверь сливаются воедино. «Забудь обо всех, есть только ты и я». Большие ладони сжимают мою грудь, больно, почти жестоко, но от этой боли по телу разливается сладкий постыдный жар. Вук прижимается всем весом, и я чувствую его готовность, напряженный горячий член. Но я не хочу покорности, борюсь. Царапаю ему спину, пытаюсь вывернуться, оттолкнуть. Злость — единственное, что у меня осталось, и я бросаю ее ему в лицо. С хриплым рыком сын Альфы ловит мои запястья мощной рукой и прижимает их к мху над головой. Его сила парализует. Я беспомощна, как птица в костях хищника. Но в этой уязвимости — пьянящая свобода. Не нужно думать, не нужно решать — можно просто чувствовать. Вук снова целует меня, а его свободная рука скользит между моих ног, находит влажное пульсирующее лоно. Его пальцы грубые, неумолимые. Они не ласкают, а доказывают право владения. Я стону, выгибаюсь, пытаясь уйти от этого натиска, но волк держит меня, и каждое движение лишь усиливает нарастающую волну. «Хватит», — внезапно говорит, — и его голос вибрирует низким волчьим рычанием. Вук отпускает мои запястья, но прежде чем я успеваю что-то понять, мощные руки переворачивают меня на живот, ставят на четвереньки. Поза унизительная, животное. Чувствую себя обнаженной до самой глубины души. «Вук, нет!» Пытаюсь протестовать, но с губ срывается лишь жалкий стон. «Молчи!» Вук обхватывает мою шею, вжимая лицом в землю. Мох холодит кожу. «Я покажу тебе. Ты моя самка, моя ярость, мой огонь». Он входит в меня одним резким мощным толчком, боль пронзает, острая и обжигающая, вскрикиваю пальцами, впиваюсь в землю. Но боль почти мгновенно тонет в волне приятных ощущений. Вук большой, его член заполняет меня целиком, до самой глубины, вытесняя гнев и обиду. Сын Альфы не ждет, не дает привыкнуть, Его движение — это не ласка, а доказательство силы. Жесткие, глубокие, безжалостные толчки, которые заставляют меня стонать на каждом выдохе. Каждый удар — слово, которое он не сказал на площади. «Моя самка. Навсегда». Я перестаю сопротивляться. Тело предательски отзывается на эту ярость с диким первобытным восторгом. Внутри все сжимается, цепляется за него, требуя больше, жестче, глубже. Сама начинаю подмахивать ягодицами, откинув голову. Мои стоны сливаются с хриплым рычанием оборотня. Мир сужается до точки трения, жара его кожи, запаха пота, хвои и дикой мяты. Я растворяюсь в нем, в этой жесткой, всепоглощающей любви. Нет больше Мары. Есть только тело, познающее экстаз через боль, и душа, нашедшая свободу в полном подчинении. Вук наклоняется, зубами легонько прикусывает мое плечо, помечая. А бедро, высоко у самого изгиба, пронзает яркая боль, словно раскаленное железо прижигает кожу. Его метка — настоящая, та, которую выбирает сердце, вернее, зверь внутри вука. «Видишь?» Он хрипит прямо в ухо, движение становится еще резче, быстрее. «Ты горишь для меня, только для меня!» Взрыв наступает одновременно, сокрушительный, как обвал. Я кричу, царапая пальцами влажный мох, тело бьется в конвульсиях, полностью отдаваясь этой волне. Вук с рыком впивается зубами мне в шею, завершая акт обладания, и я чувствую, как его горячее семя выплескивается в меня. Мы падаем на бок. Волк не выпускает меня из объятий, тяжело дыша. Его метка на моем бедре пульсирует ровным обжигающим теплом, сливаясь с ритмом сильного сердца истинного. Слов нет, есть только тишина леса и абсолютная животная правда наших тел. Сын Альфы покрыл свою пару. А я нашла в этой связи свое окончательное спасение.